Жители называют его ратушей. Он построен на деньги сэра Энтони. А теперь взгляните на 6 маленьких домиков на холме. Видите? Это для престарелых. И тоже на средства сэра Энтони. А кто забирает наших школьников на игры в Обан? Опять сэр Энтони и его яхта «Шангри-Ла». Ни одно благотворительное начинание у нас здесь не обходится без участия сэра Энтони. А теперь он планирует начать в Торбее строительство корабельной верфи, чтобы наши молодые люди всегда имели возможность заниматься общественно полезным трудом. Здесь ведь мало чем можно заняться, если рыбачьи суда находятся в море. Ах, старый добрый Скурос, протянул я. Создается впечатление, будто он усыновил весь городок. Счастливый Торби. У меня только одно желание, чтобы он купил мне новый передатчик. Я очень внимательно прослежу за всем, что происходит, мистер Петерсон. Больше ничего не могу сделать. Если будут какие-нибудь новости, сразу дам вам знать. Поблагодарив, я ушел. Вообще-то у меня не было никакого желания наносить этот визит, поскольку я понимал бессмысленность подобного мероприятия. Но если бы я не появился, это выглядело бы довольно странно, и потому мне пришлось присоединиться к хору жалобщиков. Я вздохнул с облегчением, выйдя из комнаты. Когда я в полдень разговаривал с Лондоном, слышимость была плохая. И дело было не в том, что прием ночью лучше, чем днем, а что я не мог использовать нашу телескопическую мачту. Тем не менее, разговор состоялся. Голос дядюшки Артера был ясным и деловым. «Так вот, Каролина, мы обнаружили пропавших друзей», — сказал он. «Скольких?» — осторожно спросил я. Формулировки дядюшки Артура не всегда отличались четкостью. 25. Это означало, что речь идет о первоначальной команде Натсвилла. Двое довольно тяжело ранены, но выкарабкаются. Это объясняло следы крови, которые я видел в каютах капитана и инженера. «Где?» — спросил я. Он сообщил цифровые координаты. Это было севернее Вексфорда. Нансвилл выходил из Бристоля. Значит, находился в море всего несколько часов, прежде чем начались неприятности. «Все было так же, как и в прошлый раз», — продолжал дядюшка Артур. «Две ночи их держали в заброшенном фермерском доме. Всего было достаточно. И еды, и питья, и одеял, чтобы не замерзли. А проснувшись однажды утром, они увидели, что охранявшие их люди исчезли. Зато был применен другой метод при задержании нашего друга. Я чуть было не ляпнул Нансвилла, но вовремя спохватился. Дядюшке Артуру это бы не понравилось. Как всегда... Мы не можем отказать им в изобретательности, Каролина. В первом случае они просто переправили контрабандой своих людей на борт, потом использовали вариант терпящей бедствия рыбачьей лодкой, далее появился полицейский катер, а потом яхта, на борту которой лежал человек с открытым приступом аппендицита. Я думал, они начнут повторяться, но на этот раз у них опять нашлось что-то новое. Они захватили корабль ночью. Это впервые, приблизились к судну на плотах под видом потерпевших кораблекрушения. Они плыли немного впереди, и на плотах было человек 10, якобы оставшихся в живых. Море вокруг оказалось залитым маслом, а слабая лампа была единственным маяком. Все было продумано до мелочей, остальное вы знаете. Да, остальное я знал. Спасенные люди вдруг проявляли странную благодарность к своим спасителям, выхватывали пистолеты, сгоняли команду вместе и натягивали им на головы черные мешки, чтобы никто не опознал корабль, который появлялся приблизительно через час. Потом в темноте они переправлялись на другой корабль и в каком-нибудь уединенном месте высаживались на побережье.